когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. В белую ночь мы с тобою уйдем, куда я не знаю, куда я не знаю. Счастье и боли.

Поговорить. наших окон пришлите в конверт.